Глава четвертая. Я уложила детей спать. Лёва довольно быстро засопел в своей кроватке. Соня тоже почти сразу уснула, покрутившись и в итоге улегшись поперек постели, раскинув руки. Я поправила ей одеяло, поцеловала обоих в макушку и тихо вышла из комнаты. Вернувшись на кухню, принялась мыть посуду и тут услышала шаги за спиной. «Аня!» Голос Тимура был мягким, вкрадчивым. Я оглянулась на него, удивленно приподняв брови. Он стоял в дверях, облокотившись о косяк, смотрел на меня каким-то странным, почти нежным взглядом. Таким я его не видела уже очень давно. «Да?» «Пойдем в спальню». Он подошел ближе, положил руки мне на талию, прижал к себе. Я замерла в шоке, как зайчик перед капканом. 2 месяца мы не занимались сексом, и он, услышав, что я приболела, ни разу не настаивал. Ни разу не пытался даже обнять. А сейчас вдруг... Его руки скользнули выше, к моей груди. Я чувствовала тепло его тела, запах одеколона, который когда-то так любила. «Ты же вылечилась уже?» — спросил тихо, почти шепотом. Я ему солгала, сказав, что у меня эндометриоз, а он лечится довольно долго, и близость во время терапии нежелательна. Муж тогда поморщился, что-то буркнул про вечные женские проблемы, но не стал расспрашивать. Даже не поинтересовался, как я себя чувствую, нужна ли какая-то помощь. Уточнил лишь, бесплатное ли лечение, и когда я сказала, что да, бесплатно, он удовлетворенно кивнул и отвернулся. А сейчас вдруг возжелал заняться со мной сексом. «Да, стало лучше, но, Тим, у меня сейчас жутко болит голова». Я аккуратно, стараясь не показать отвращение, убрала его руки со своей талии. «Сегодня не могу, извини». Он неохотно отстранился. Его лицо зло исказилось, потемнело от гнева, брови грозно сошлись на переносице. «Голова, значит, болит», — повторил он медленно, растягивая слова. «Понятно». Молчание повисло между нами, тяжелое, ледяное. Потом муж резко развернулся и прошел в гостиную. Я услышала, как он открыл бар, достал бутылку, плеснул в стакан. Я закончила с посудой, вытерла руки полотенцем и пошла в спальню, надеясь, что на этом разговор закончен. Но не успела дойти до двери, как Тимур окликнул меня. «Аня, иди-ка сюда». Голос жесткий, требовательный, командирский. Я замерла на пороге, медленно обернулась. Он стоял посреди зала, держа в руке стакан. «Тимур, уже поздно, я хочу спать». «Я сказал, иди сюда», — повторил он. Я нехотя прошла к нему, он сел на диван, посмотрел на меня тяжелым, изучающим взглядом, как на что-то подозрительное или как энтомолог на причудливое насекомое. «Садись!» — кивнул он на кресло напротив. Я автоматически подчинилась, устроилась на самом краешке сиденья, сжав руки на коленях. Внутри все напряглось. Чего он хочет? Муж отпил, поставил бокал на столик и облокотился локтями на колени, сцепил пальцы. «Ты думаешь, я дурак?» Начал негромко. В его голосе отчетливо ощущалась вселенская обида. Я пожала плечами, не понимая, к чему он клонит. «Думаешь, я идиот слепошарый?» Он поднял голову, посмотрел мне в глаза. «Не заметил, что происходит?» «О чем ты?» «О том». Он откинулся на спинку дивана. «Что ты похудела? Сильно похудела. На сколько? На 20 килограммов?» «На 18», машинально ответила я. «Вот», — протянул он, — 18, почти 20, за короткий срок. Сначала я думал, это из-за твоей болезни женской, но нет же. Джинсы в облипку, волосы по-другому укладываешь, красишь губы, подводишь глаза. Ты похорошела, Анна, очень похорошела». Я не знала, что ответить на эту похвалу или обвинение. «Тима, я ничего не понимаю. О чем ты вообще?» «О том». Он резко наклонился вперед. Я аж вздрогнула от неожиданности. И прошептал злой змеей. «Что ты завела любовника?» У меня перехватило дыхание. Несколько секунд я просто смотрела на него, не веря собственным ушам. «Что?» «Не ври мне!» Он повысил голос, ударив ладонью по подлокотнику. «Ради кого ты это все делаешь? Ради кого худеешь, красишься, наряжаешься? Для меня? Не смеши. Ты на меня последние месяцы смотришь, как на врага, как на чужого человека». «Тимур, ты о чем вообще? Какой любовник? Я с утра до вечера с детьми, теперь еще на работе 4 часа». «На работе?» Тимур рассмеялся зло, горько. «Ага, на работе кассиром в мини-маркете, где тебя, наверное, уже весь мужской персонал обхаживает. Молодая, похорошевшая. А может, не только кассиром ты там работаешь?» Я почувствовала, как кровь прилила к лицу. Злость и обида лизнули лицо жаром, щеки заолели. Меня буквально затрясло мелкой дрожью от абсурдности этого разговора. «Ты сейчас серьезно?» Я резко встала. «Да, ты меня обманываешь!» Он тоже вскочил. «Насколько у меня ветвистые рога, а? Ты изменилась, совсем другая стала. И это ведь не просто так. Это не для детей, не для меня. Это для какого-то мужика». Я застыла, шокированно глядя на него. На его налитое кровью лицо, на стакан виски, который он снова схватил и допил залпом, в его полные обвинения глаза. И тут меня прорвало. Как будто что-то внутри щелкнуло, и шлюз распахнулся. «А знаешь что?» У меня аж перед глазами потемнело, дыхание перехватило, но не от страха, а от ярости. «Нам нужно развестись!» Он резко захлопнул рот, щелкнув зубами. «В нашей семье нет доверия», — продолжила я. «Ты обвиняешь меня в измене? Серьезно? Меня? Может, на себя посмотришь для начала?» «О чем ты?» Он со стуком поставил стакан на столик. Голос стал настороженным. «О том, что я знаю про Оксану», — выпалила я. Тимур побледнел, затем покраснел. «Что ты сказала?» — выдохнул он. «Я знаю про Оксану», — повторила я по слогам, наслаждаясь, как краски снова сошли с его красивого, благородного лица. «Про стюардессу Оксану, которая летает с тобой в рейсы, с которой ты обнимаешься у бассейна в Дубае, с которой сидишь в ресторанах в Токио, с которой проводишь вечера в Бангкоке и Стамбуле». Он открыл рот, закрыл, снова открыл. «Аня, это не то, что ты подумала». Он, наконец, нашелся, подошел ко мне, протянул руки. «Клянусь, это совсем не то!» «Ах, не то?» Я отшатнулась от него. «А что же это тогда? Просто дружеские объятия у бассейна? И вы коллеги, которые ужинают вдвоем при свечах?» «Мы просто хорошие друзья!» Он схватил меня за плечи. «Только друзья! Окси... Оксана приличная девушка, воспитанная. Она замужем, Аня. У нее есть муж. Мы иногда ужинаем вместе. Нас вообще на этих посиделках бывает человек 5-6. «Не ври мне!» Я вырвалась из его рук. «Я не вру!» Он схватил меня снова, развернул к себе. «Я тебя люблю. Даже если ты мне не веришь, это так. И не хочу разводиться. Хочу сохранить нашу семью ради детей. Ради нас!» Я смотрела на него и не узнавала. Это был незнакомый человек. Лжец, изменник, трус, который даже в очевидном не может признаться. «Отпусти меня», — тихо попросила я. «Аня!» «Отпусти!» И он отпустил. Я отошла к окну, зябко поведя плечами, обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. «Я ухожу», — внезапно сказал он за спиной. Я обернулась. Тимур стоял посреди гостиной, растерянный, потерянный. «Сейчас уйду, переночую в отеле. Нам обоим нужно успокоиться, все обдумать. А завтра мы поговорим нормально, без криков, обвинений. Я все тебе объясню, и ты непременно все поймешь. Я не изменял тебе. Ты нужна мне, милая». Тима смотрел на меня, ожидая моего ответа, но я молчала. Он все понял и, не сказав больше ни слова, прошел в прихожую, схватил куртку из шкафа, а у двери обернулся. «Аня, я правда тебя люблю. Помни об этом». Дверь хлопнула, закрывшись за ним. Я осталась стоять посреди гостиной. Ноги против воли подогнулись, и я бессильно опустилась на пол.